Нельзя обойти молчанием государства, в котором еврейский народ в своем детстве прожил сотни лет, где Моисей стал приемным сыном египетской царицы и где за время своего пребывания приготовлялся быть израильским законодателем. Поэтому кратко обратим внимание на историю Египта, его расцвет и падение. Египтяне называли свою страну Кемет, то есть чернозем, в отличие от прилегающей к ним с востока и запада пустыни. Ассирийские цари называли Египет Мусур, а нет 285. Евреи же называли Египет Мицраим и считали, что египтяне произошли от Мицраима, сына Хамва, Бытие 10.6. Пророческое определение местоположения Египта от Мигдола до Сиены, Иезекииле 29.10.36, можно заменить более понятным. От Средиземного моря до Асвана, долина, пересекаемая Нилом. Окруженная и защищенная пустыней, так развивалась первая в мире Великая Империя. Древние греки называли Египет даром Нила, потому что ежегодно во время разлива реки на полях отлагался темный ил, который был и остается лучшим удобрением. На египетских полях росли пшеница, ячмень, исход 9.31.32, и лен, из которого ткались полотна для финикийских кораблей, Иезекииля 27.7. Израиль в пустыне вспоминал огурцы, дыни, лук и чеснок, чисел 11.5. Поля орошались из больших и малых каналов, вода из которых поднималась при помощи черпальных колес, которые приводились в движение ногами человека. Второзаконие 11.10. В Египте в древности развивалась высокая культура, наполняющая жителей гордостью, так что на соседей смотрели они с презрением, и пастухи овец для египтян были мерзостью. Бытие 46.34. Гордость их настолько была велика, что даже в Псалмах 86.4-88.11 Египет назван Раавом, то есть гордым. И с человеческой точки зрения для этого у них были все основания, то есть их культура. Так, например, тысячи лет до времен Моисея люди занимались литературной деятельностью не только в Вавилонии, но и в Египте. Все важные события того времени записывались. В Египте писали на камне, коже и папирусе. Подвиги Тутмоса записаны, например, на свитке изящного пергамента. Но записи на камне были самыми прочными, и каждый фараон вел записи своего царствования, высеченные на камне. В 1888 году в развалинах Амарна было обнаружено около 400 глиняных дощечек, которые были частью государственного архива Аменхотепа III и Аменхотепа IV, царствовавших около 1400 лет до Рождества Христова. К этому следует добавить, что Манетта, египтянин, написал историю Египта, которую разделил на 31 династию. Он начал от первого царя и довел до греческого покорения Александром Великим. Современная история Египта основана на этих записях. Сэр Флиндерс Питри, известный египетский археолог, говорит, что первоначальной религией египтян был монотеизм. Но далее каждое племя имело своих богов, изображенных животными. Так бог Птах, бог Мемфиса, изображался быком. Амон, бог Тебеса, коровой. Сем, крокодилом. А бог Тот, бог знания, изображался обезьяной. Река Нил считалась священной рекой. Вы можете представить себе такое положение, когда, по слову Моисея, жабы, божества египтян, вышли из рек, в том числе и из Нила, священной реки египтян. Особое обожествление представлялось крокодилу в его храме в Танисе, которому прислуживали более 50 жрецов. Такова была религия, среди которой жил еврейский народ в течение 400 лет. Для увековечивания славы фараонов, начиная с первой династии, устроялись пирамиды. И великая пирамида Хеопса является величайшим памятником веков. Сэр Флиндерс Питри называет эту пирамиду великой и самой аккуратной структурой в мире. Предполагают, что для постройки таковой пирамиды требовалось 100 тысяч человек на 10 лет труда, чтобы только подготовить насыпную дорогу, а затем 20 лет, чтобы соорудить саму пирамиду. Вся эта работа производилась принудительным трудом, простыми рабочими и рабами, подгоняемыми бессердечным кнутом погонщика. В истории Египта находят три выдающиеся эпохи: раннее царство, время постройки пирамид, среднее царство, время постройки каналов, период великого благосостояния, новое царство, Первая мировая империя и время пребывания евреев в Египте. Эта империя простиралась от Эфиопии до Евфрата. Более точные сведения имеются от нового царствования 18-й династии. Приходит время. Моисей по повелению Божию выводит народ израильский из Египта. А еще позже, уже в 700-х годах до Рождества Христова, пророк Исаия 31.7, 31.1.3 порицает иудеев за их надежду на помощь Египта в борьбе с Ассирией. Пророк Иеремия 2.36, 37.7 порицает иудеев за надежду на Египет в войне с Вавилонией. Пророки Исаия 19.1.25 и Иеремия 46.1.26 и особенно пророк Иезекииль предсказывали судьбу Египта, которая подпадет под власть Вавилона, Персии, Греции и Рима. И приходило время, когда гиксосы, ливийцы, нубийцы, ассирийцы, халдеи, персы, греки и римляне овладевали Египтом и оставляли там свое влияние и часть своего народа. К всему следует добавить, что с Египтом связаны и следующие события, как перевод еврейских священных книг на греческий язык, так называемый Септуагинта, в 250 году в Александрии. В Египте Иосиф с Марией и младенцем Иисусом нашли убежище от козни Ирода, Матфея 2 глава, с 13 по 21 стих. Глядя на те условия, среди которых жил Моисей, религию, образование, великие свершения того времени, он все же не возгордился. И это не умолило его простой детской вере в великого Бога. Ибо Слово Божье говорит нам следующее. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, с 24 по 25 стих. Аминь.